Хорошо. Откроем книгу Бытия. Уже очень-очень давно даже не открывали. Это почти целый месяц, по-моему, мы приостановили в Бытии. Значит, сегодня изучаем 26 главу Бытия. Мы уже, если помните, так давно уже начали смотреть на Исаака, уже на протяжении где-то пары глав. Мы читали про смерть Авраама, что хотя это не совсем в хронологическом порядке, мы знаем, говорили о том, что когда Авраам умер, то Иакову и Исаву были где-то 15 лет. Вот. Но, по крайней мере, мы уже поменяли центр внимания, то есть уже как бы в Бытии не будет говориться сильно про Авраама, то есть уже вообще не будет про него говориться. И уже сейчас мы смотрим на Исаака. В принципе, еще немного, и уже опять поменяется центр внимания на Иакова. Вот. Так что мы видели в 25 главе, значит, в прошлый раз, когда мы изучали книгу Бытия, как Исаак молился за свою жену Ревеку, которая, написано, была бесплодная, то есть у него не было детей. Написано, что Исаак, и здесь кратко в одном стихе написано, что Исаак просил у Господа, о жене своей он молился, и Господь услышал его, и зачала Ревека. То есть там вот такое ощущение, что ну, помолился, и в следующую же секунду Господь ответил. То на самом деле, когда мы смотрим в других стихах, Исаак молился на протяжении 20 лет. Написано, что ему было 40, когда они женились с Ревекой, но ему было 60, когда дети родились. То есть он просил Господа об этом на протяжении 20 лет. Так что он очень так, не то, что просто один раз молился, и все. То есть он как бы постоянно молился об этом, он прилежно молился об этом. Вот. И классно, что он учился и от ошибок, и тоже от примера своего отца Авраама. Мы знаем, что тоже у Авраама, его жена Сара была тоже бесплодная какое-то время. Вот. Но он и Сара тоже, они вместе, мы знаем, пытались, по крайней мере, в один момент плотью, да, решить свои проблемы. То есть Сара, если помните, она отдала свою служанку Аврааму и сказала, на, переспи с ней, и вот у нас будет ребенок. Но, конечно, Господь не принимал этого ребенка, как наследника Авраама, этого ребенка звали Измаил, мы знаем. Вот. Но, значит, Исаак, он видел плохой пример своего отца и избежал этой ошибки, но тоже с другой стороны, он видел, что в конечном итоге Авраам поверил Господу насчет наследника, то есть Исаака самого, и тоже видел, что потом Авраам подал хороший пример, и он решил следовать за этим примером. Так что Исаак молился на протяжении 20 лет, и наконец-то Ревека забеременела. Но мы читали в 25 главе тоже, когда она была беременная, она чувствовала, что что-то внутри не так, что-то там странно творится. Хотя она раньше не была беременная, но все равно она знала, что там что-то необычное. Вот. И мы читали о том, что она пошла к Господу и спросила: «Господи, если все нормально, вот что во мне происходит? Что там такое творится? Я чувствую, что что-то не так». И мы тоже говорили о том, что это хороший пример для нас. Вот, даже когда мы, опять не то что беременные, но просто когда мы чувствуем, что что-то внутри неправильно, и мы сами не понимаем, может быть, сегодня в какой-то день там очень сильно раздражен, да, или мы как-то вот просто грустные, сами не понимаем-то почему, то здесь хороший пример для нас, что просто идти к Господу и спросить: «Господь, что во мне происходит? Что там творится внутри?» Да. И мы знаем, что в этом случае Господь говорит Ревеке, что у нее в животе близнецы, да, это Иаков и Исав. И Бог говорит, что старший будет служить меньшему. да, что, конечно, это необычный порядок, обычно меньший служит старшему в те дни. Но мы видели тоже, как Исаак, по крайней мере, в каком-то плане, он прообраз Христа. Да, помните, он был единственный возлюбленный сын своего отца, он родился сверхъестественно, как бы. Тоже мы видели в 22 главе, что он был предложен в жертву на горе. Да, и мы видели там очень подробную картину Иисуса Христа. То если Исаак прообраз Христа, значит его жена Ревека прообраз кого? Церкви. Да, потому что церковь — это невеста Христова. Да. И интересно, что внутри Ревеки, то есть можно образно опять сказать, внутри церкви, то есть внутри верующих, внутри каждого из нас, идет борьба. Исав, мы уже говорили немножко, он является прообразом плоти нашей. Мы видели, что он блудником был. Что, и не в том плане, что он переспал со всеми, просто что он был блудник перед Господом, то есть против Господа. Он был неверен Господу. Но что Иаков, он есть прообраз духа, хотя мы увидим тоже, это не... Почему прообразы? Потому что это не совершенные картины. Да? То есть мы говорим, что о, вот здесь прообраз того, вот здесь прообраз другого. Это не значит, что один к одному везде и всегда можно сравнивать, но что, по крайней мере, в этом месте, да, можно сравнивать, например, Исаака со Христом и так далее. Вот. И поэтому здесь мы видим, что внутри Ревеки происходит эта борьба, как бы между плотью и духом. Точно так же, как эта борьба происходит в церкви, то есть в каждом верующем человеке. И Павел пишет об этом потом в послании Галатам в 5 главе, что дух желает противного плоти, и плоть желает противного духу, что они борются друг с другом. Но классно здесь, что Божье обещание каково? Что меньший или второй рожденный, да, будет, наоборот, что перворожденный, да, Исав в этом плане, будет служить меньшему, то есть второрожденному. Точно так же в нашем случае Бог дал обещание, да, что наша плоть в конечном итоге, да, когда Господь искупит нас полностью, нас совсем, когда мы увидим Господа лицом к лицу, наша плоть будет служить второрожденному, то есть нашему духу, да, потому что Иисус сам говорил о том, что сначала человек рождается от плоти, да, а потом от духа, да, говоря про второе рождение, то есть рождение свыше. Вот. Так что мы читали тоже в прошлый раз, когда изучали 25 главу, что Исав и Яков, они как бы уже вырастали, что Исав был таким мужиком, из мужиков, что он был охотник, он был такой крепкий орешек, такой волосатый очень, такая вот густая борода, наверное, у него. А Яков написано, что он любил готовить на кухне, он немножко такой мамкин сын. Но проблема вся в том, что родители этих детей, они оказывали лицеприятие. То есть для Исаака написано, он любил Исава, да, потому что такой мужик. А написано, что Ревека, она любила Иакова. Да. И мы увидим потом в 27 главе, что это лицеприятие у родителей по отношению к своим детям причиняет очень много проблем. Вот. История продолжается, мы тоже видели, что Исав однажды, он возвращается с охотой, он очень голодный, Яков там на кухне что-то готовит, и говорит, дай мне поесть, вот я голоден очень. А Яков, хитрый человек, он говорит, ну, продай мне твое первородство, я дам тебе. И мы видели, что Исав, он соглашается, он говорит, я умираю. И мы говорили о том, что это не значит, что вот я настолько голоден, что я сейчас умираю. Он не говорил об этом. Имеется в виду, что я однажды умру все равно. А, так что какая разница, что я имею первородство или нет? Почему? Потому что первородство значило, что у него, и тем более у его потомков, у потомков Исава, будет наследие, будет именно имя да, как бы имя его отца будет носиться дальше. И он сказал, ну, какая разница, я буду мертв, мне все равно, что получат мои дети, я хочу кушать. Да, тем более, что в это время, мы понимаем, у них не было детей. Вполне возможно, они были подростки или только чуть-чуть старше. Вот. И он соглашается, продает первородство, благословение своего отца ради своей плоти. Потому что хотел кушать. И мы видели в этом тоже предупреждение для нас. Да, мы говорили об этом. Вот, чтобы мы не променивали благословение нашего отца на нашу плоть. Так что давайте тогда уже продолжим в 26 главе. Прочитаем с первого стиха. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всей земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему всей земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Значит, опять происходит голод, да, то есть большая засуха, ничего уже не растет, негде найти пищи. И написано «сверх прежнего голода, которое было в дни Авраама». Мы читали, если помните, аж в 12 главе Бытия про голод, при котором Авраам, он взял с собой Сару, свою жену, и тоже Лота, своего племянника, и они пошли в Египет в 12 главе. И в это время, если помните, мы читали о том, что Авраам сказал фараону и египтянам, что Сара – это его сестра. Он боялся, что кто-то его убьет и возьмет ее как жену себе, если он скажет, что это моя жена. Вот, поэтому он струсился, сказал, обманывал, что это моя сестра. Мы видели, какие проблемы этот обман причинил. Ну вот, еще теперь происходит еще один голод, засуха. И Исаак отправляется, написано, в Герар, это в сторону Египта. То есть, по всей вероятности, он собирался тоже идти в Египет во время засухи, во время голода. Именно поэтому Господь говорит ему, не иди в Египет. Он останавливает его на пути. И Бог обещает Исааку, он говорит, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. В Писании Египет всегда является прообразом мира, этого мира, мирская система. Когда ты читаешь целый Ветхий Завет, можно видеть, как Божий народ очень часто борется с искушением возвращаться в Египет. Начиная от самого Авраама и Исаака здесь, потом, конечно, когда они вышли из египетского рабства и бродили по пустыне, да, 38 лет, то очень часто они говорили, да, давайте вернемся в Египет, давайте вернемся, там все-таки было легче, там все-таки были всякие разные пищи и так далее. Даже намного позже, когда уже были цари в Израиле, перед тем, как Израиль пошел в пленение сначала к ассирийцам, потом к вавилонцам, написано, что Израиль хотел, или, по крайней мере, было искушение, чтобы они обратились за помощью в Египет. Даже можем еще одно такое место прочитать. Это в книге Исаии. Исаия. Это после притчи, немножко после Экклесиаста и Песни. Исаия. 31 глава, Исаия 31 глава с 1 стиха. Бог говорит здесь: «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Здесь Исаия говорил это пророчество Израилю, то есть израильтянам, чтобы они не пошли в Египет искать помощь от своих, от нападающих на них. Да, мы говорили, что ассирийцы и потом вавилонцы, они нападали на Израиль в это время. И было искушение обратиться за помощью в Египет. Да. И здесь Бог предупреждает: не обращайтесь туда. Да. Вы видите, что там вроде как, то есть это логически, там есть сила, там есть то, там есть все. Но они люди, они Бог. Да. Это тоже хорошее предупреждение для нас, что в особенности во время голода, то есть во время засухи, можно сказать, другими словами, во время просто испытания, во время трудностей в нашей жизни, особо появляется искушение обратиться за помощью к Египту, то есть к этому миру. Да. Но мы должны помнить то, что Бог здесь говорит, да, что никакое обещание, который этот мир мог бы дать нам, и при том они все ложные обещания в основном, все равно не могло бы сравниться с тем обещанием, которое Бог нам дает. Как он говорит Исааку, что я буду с тобою, что я не оставлю тебя, ты будь здесь, я благословлю тебя. Не убегай в мир. Не думай, что там, там легче, там я найду то, что мне нужно. Не думай так. Оставайся здесь. Да, здесь труднее. Да, здесь голод, здесь засуха. Но я буду с тобой. Я благословлю тебя. Я позабочусь о тебе. Бог говорит Исааку. Да. И он даже в особенности, он подчеркивает, возвращаясь к бытию, подчеркивает, что он будет исполнять то же обещание, которое он дал сначала Аврааму. Да. Что это обещание было не только Аврааму, но потом и его потомству, то есть Исааку, последовательно мы увидим и Якову, и потом так далее, так далее. Он говорит, что я умножу потомство твое, да, и что в семени твоем благословятся все народы земные. Опять эта фраза, мы читаем в Новом Завете, ссылается на самом деле на Христа, да, что Христос, который по плоти вышел из Египта, из Израиля, изошел, то есть он был рожден, да, как человек, еврей, но что именно в нем все народы земные получаем благословение Божьего спасения, да, для каждого человека из каждого народа, который этого захочет. Вот. Интересная тоже фраза или стих, точнее, здесь. В 5 стихе, в 26 главе, Бог говорит Исааку, что благословятся в семени твоем все народы, что я исполню этот завет, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Ну, это послушание Авраама, а как насчет непослушания Авраама? Да. Тоже было много непослушания. Как раз, например, когда Авраам пошел в Египет. Да, когда ему не стоило пойти в Египет, но он пошел, он обманывал, и мы видели все эти проблемы раньше. Почему Бог здесь только говорит о том, что, Авраам послушался глазу моего? Потому что точно так же, как мы, Авраам был оправдан верой. Да. Он считался праведным, мы видели, когда он поверил в Господа. И точно так же, как у Авраама, здесь грехи не упоминаются боль. Их нет. Господь уже стер их. Точно так же и в нашем случае. Господь смотрит на нас и не вспоминает все наши грехи. Их нет. Он уже умыл нас. Да? И все, что остается, это то, что мы на самом деле вот, как бы делаем, что хорошее. Да? Все, что нехорошее, все эти наши ошибки, грехи, они истребятся. А то, что мы делаем для Господа, то, что мы, точнее, просто то, как мы наслаждаемся Господом, да, как мы прославляем Его, именно это остается. Так что давайте дальше прочитаем 7 стиха в 26 главе. «Жители места того спросили», то есть это уже в Гераре, «жители места того спросили о жене его. И он сказал», то есть Исаак сказал, «это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя». Чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот, это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «А что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Так что он не доходит до Египта, но когда он в Гераре, то есть это все равно не его, не там, где он жил, то есть он все-таки немножко на юг отправился, и он говорит, что вот Ревека, моя жена, это сестра моя. Интересно, откуда он взял такую идею? Сказать, что вот моя жена, это сестра моя. Конечно же, от собственного отца. От Авраама. Авраам мы увидели дважды, поступал точно так же. И здесь мы видим, что Исаак повторяет эту ошибку своего отца. Это важно понимать, потому что Библия не говорит, и наоборот, говорит, что нету такой вещи, нету такого понятия, как родовые проклятия. Что на самом деле Иезекииль, 18 глава, говорит, что это совершенно не по-библейски. Там написано, что сын понесет свою вину, а не вину отца. Отец понесет свою вину, а не вину сына. Что каждый отвечает за свой собственный грех. Вот. Но, с другой стороны, мы видим в примерах очень часто, что родители имеют сильное влияние на своих детей. Что они подают какой-то пример своим детям, и что иногда, даже очень часто, эти дети пойдут за этим примером. Когда дети наблюдают пример своего отца или своей матери, когда мы видим, как они поступают там в трудности, или когда они видят, как родитель поступает в каком-то искушении, в какой-то трудной ситуации, то не только получается, что родитель разбирается с каким-то искушением, но тоже в этот момент он учит своего ребенка чему-то. А чему? Мы можем говорить, например, своим детям о том, что ну, во время испытания, во время трудностей нужно обратиться к Богу. Но если мы сами в трудности не обращаемся к Богу, то это гораздо более сильный урок для них, чем то, что мы говорим. Что мы говорим, ну да, надо к Богу, а сами, когда попадаем в какую-то трудную ситуацию, обращаемся, например, к миру. Опять, это не значит, что они 100% пойдут за плохим примером. Мы тоже видели некоторые элементы, по крайней мере, где Исаак не пошел за плохим примером. Например, насчет бесплодие своей жены. Он видел ошибки своего отца и пошел в другую сторону. То есть он взял правильное решение. Но тем не менее, И опять это просто подчеркивает, что нету родовых каких-то там проклятий, как иногда говорят, но с другой стороны, что есть сильное влияние родителей на своих детей. Вот. И, значит, Авимелех вызывает Исаака и говорит, что это ты наделал, почему ты чуть ли не ввел всех нас в грех. И мы понимаем, что он был обличен. Исаак был обличен даже через язычника в этом своем грехе. Интересно, тоже написано, что после этого, что он сел и получил во сто крат, и что Господь благословил его в этом. Интересно, что именно жизнь Исаака, можно сказать, начала приносить плод только после того, как он покаялся в этом. Да? То есть, пока он держался за свой грех, пока он вот держал этот грех и сказал, нет, я как бы буду оставаться в обмане и не хочу это отпустить, то как бы Библия не говорит о том, что Господь его благословил. Да? Но когда он отпустил этот грех, был облечен, перестал обманывать, тогда уже написано, что Господь его благословил. Так что давайте прочитаем дальше. С 13 стиха. «И стал великим человек сей», то есть Исаак, «и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни его отца Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спросили пастухи герарские, и спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехобов. Ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. Значит, Исаак написано, он возвеличивается, он стал великим человеком, много имений, много скота, много рабов и так далее. И до такой степени написано, что филистимляне начали ему завидовать. И из-за страха написано, что Авимелех отослал его. Он сказал, все, ты слишком сильный, слишком великий, чтобы здесь в нашей земле оставаться, все, уходи. И написано, что Исаак, он вышел, он рядом в долине Герарской поселился. И он начал выкапывать заново те же колодезы, которые его отец Авраам выкопал в прежние дни. И написано тоже, что он называл их теми же именами. Опять мы говорили о том, что он пошел за плохим примером своего отца, в том, что он обманывал про свою жену, но здесь мы тоже видим, что он набирал чего-то хорошего от своего отца. В те дни колодцы были очень важны, потому что в основном это пустыня. И он уважал его, и то, что он называл эти же колодцы теми же именами, как Авраам называл, опять показывает, что не только есть как бы как плохой пример, но тоже хороший пример. Вот опять просто подчеркивая то очень важное, сильное влияние, которое родители сильно имеют на своих детей. написано, что он выкапывает эти колодцы опять, и приходят жители Герарской долины, то есть филистимляне, и спорят с ним. Говорят, что это наша вода, это наши колодцы. И Исаак не стал спорить с ними, он просто вот пошел в следующее место, начал выкапывать. Еще раз это происходит, они говорят, это наша. Он сказал, ладно. И эти все названия, здесь написано «Исек», «Ситна», в переводе они буквально значат «спор» или «распри». Да, то есть он назвал эти колодцы в честь того, что они спорили о них. И потом уже третий раз он выкапывал, написано, двинулся отсюда и выкопал новый колодец. И уже не спорили. И назвал Рехавов, что в переводе значит пространное место, как здесь и написано. Вот. И написано, что оттуда он уже отправился в Вирсавию, то есть это там, где он жил вообще до того, как он отправился в Герар. То есть до начала 26 главы он там и жил, в Вирсавии. Господь, мы видим, использовал в его жизни эти ссоры вот, с этими жителями, и с Абимелехом он использовал эти ссоры, чтобы направить Исаака обратно домой, чтобы дать ему нужное направление. Это не говорит о том, что то, как филистимляне поступали, было правильно, но, тем не менее, Господь использовал даже неприятные обстоятельства, чтобы направлять Исаака. Так что дальше прочитаем с 24 стиха. Написано, «И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. И пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военноначальник его. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы, и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему, «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Вершива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера хитянина, и Басимафу, дочь Элона хитянина. Они были в тягость Исааку и Ревеке. Значит, после того, как Исаак вернулся в Вирсавию, то есть в свою землю, Господь подтверждает, он повторяет свое обещание, повторяет то, что Господь будет благословлять Исаака, вопреки при том тем ошибкам, которые Исаак делал в Гераре. И написано, что Исаак после этого построил жертвенник. Это классный момент такой, потому что иногда мы думаем, или тем более сатана хочет, чтобы мы думали, что когда мы делали ошибку, и теперь мы поняли эту ошибку, возвращаемся к Богу после какого-то греха, то теперь Бог будет отчитывать нас, да, будет перемывать нам кости. Но на самом деле нет. Мы видим, что когда Исаак вернулся, да, после своего заблуждения, когда он уже понял, что ему нужно идти домой, то Господь явился ему и что делал? Он подтверждал то, что он до сих пор любит его, то, что он до сих пор будет благословлять его. Очень похоже как раз на притчу, да, с блудным сыном, что когда он ушел, он был в грехе и наконец-то пришел в себя, понял, что нужно идти домой, то когда написано, когда он приходил, то он ожидал, что его отругают. Он ожидал, что ему нужно будет отчитываться перед своим отцом, уже приготовил длинную речь для своего отца. А на самом деле, когда он пришел домой, в этой притче, да, Иисус говорит, что он просто нашел отца, радующегося тому, что вот сын, который был потерян, вернулся. Который осыпал его не ударами, не злостью, а любовью. И в результате, написано, Исаак построил жертвенник. Почему? Потому что истинное поклонение Господу – это всегда наша реакция, наше реагирование на Божью благодать, на Божью благость. Чем больше мы наслаждаемся этой благодатью, да, понимаем эту благодать, тем больше и на самом деле растет наше поклонение Ему. Значит, эти филистимляне, они приходят, и Авимелех, царь филистимский, его друзья, чтобы заключить с Исааком мирный договор, да, что вот ты уже настолько стал великим, что мы тебя боимся, помни, пожалуйста, что ты пока жил среди нас, мы ничего плохого тебе не делали, давайте заключим мирный договор, союз, и Исаак согласился, вот, и они пошли, вот, по своим домам, как бы. Написано, тоже добавляется в самом конце, что Исав был 40 лет и взял себе в жены эти две женщины, которые были дочери хитянина. Хитян, то есть это народ хитицкий. Вот, и написано, что эти жены были в тягость Исааку и Ревеке. Так что свекор и свекров, они не соглашались со своими невестками. Это потом будет появляться дальнейшее в 27 главе, но мы здесь остановимся на конце 26 сегодня. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже, действительно, за то, что, Господь, Ты, Боже, настолько милостив, Боже, за то, что, Господь, когда мы уходим, Господь, в ненужную сторону, Господь, когда мы бродим от Тебя, Боже, и потом понимаем, Боже, возвращаемся к Тебе, Господь, что Ты встречаешь нас, Господь, не со злостью, но, Боже, с любовью. Боже, что Ты, Господь, просто подтверждаешь опять, Боже, свою любовь к нам, Господи, слава Тебе за это. Боже, мы просим, чтобы действительно, Боже, Ты научил нас доверяться Тебе, Боже, не убегать в мир, Боже, в трудные времена, во время испытаний, Господь, но оставаться, хоть, может, и труднее, но, Боже, действительно, чтобы мы ценили больше всего это обещание Твое, что Ты будешь с нами, Боже, и Ты благословишь. Спасибо Тебе.